Глава 12. Утром следующего дня я решила отправиться в другую часть парка. Мне вовсе не хотелось вновь встречаться с оборотнями. На этот раз захватила с собой книгу. Найдя небольшую беседку, углубилась в изучение законов соседей Пшетонии. Во дворец вернулась ближе к обеду и сразу же в холле наткнулась на поджидающего меня графа Мажари в компании молодого человека. Так значит, вот он, какой младший граф по имени Кабор. Примерно 30 лет, ростом выше меня. Не отличается какой-то особой красотой или атлетическим телосложением. Лицо миловидное, дорогой, украшенный вышивкой сюртук, шитый по последней моде. Молодой человек, оценивающе, посмотрел на меня. После того, как его отец что-то тихо сказал ему на ухо. В его глазах мелькнуло некое разочарование, но в следующее мгновение меня одарили восхищенным взглядом. Да, если бы я не заметила то, что промелькнуло в его глазах мгновением раньше, была бы более юной и наивной, возможно, его прием и сработал бы. Моих губ коснулась легкая усмешка, и я продолжила свой путь. «Леди Мария», — поклонился мне граф Мажари, — «я обещал познакомить вас со своим сыном». «Очень приятно». Я сделала легкий книксин и притянула руку для поцелуя. Мне все еще надо было определиться с причиной такой настойчивости со стороны графа. «Где же вы скрывались все утро, очаровательная леди Мари?» Моих пальчиков нежно коснулись губы молодого графа. Его глаза скользнули по обложке книги, что я держала в руках. Необычный выбор для столь юной особы. Взяла первое, что попалось на глаза. Не задумываясь, соврала я. Но это же скучное чтиво. А что бы посоветовали вы? Есть замечательный любовный роман. «Пера. Ирония Маловского. Страсть куртизанки». Он вышел сравнительно недавно и овладел умами всех придворных дам. Там так тонко описываются все любовные перипетии. Кабор ненавязчиво положил мою руку себе на предплечье и попытался увлечь снова на улицу. «Граф Кабор». Я убрала свою руку и вопросительно взглянула на нахала. «О, прошу прощения, я лишь хотел поведать вам сюжет книги». Он на долю секунды растерялся, видимо, не привык к отказам. «Не стоит. На ближайшие пару часов у меня планы». «Но мы еще сможем встретиться сегодня?» Граф с надеждой заглянул в глаза. «Вы мне очень интересны». «Возможно, ближе к вечеру. А сейчас прошу простить меня». Освободившись от ухажера, я направилась к лестнице. Сынок оказался такой же навязчивый, такой же неинтересный, как его папаша. «Я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи», — услышала за спиной, обернулась и наградила молодого человека улыбкой. А в следующий момент едва не споткнулась, наткнувшись на холодный взгляд лорда Закира, спускающегося мне навстречу. Справившись с собой, чуть кивнула ему в знак приветствия, чем вызвала новую волну раздражения. Конечно же, он слышал, если не весь наш разговор, то его окончание уж точно. Но его раздражение было лишь желание усмехнуться, которое я с трудом сдержала, пока не прошла мимо. Сегодня у меня была встреча с леди Блюм и другими придворными дамами. Сразу после обеда они пригласили меня в малую гостиную на лаж. Отказать не было никакой возможности. Живя во дворце, я вынуждена была общаться с людьми, которые мне были неинтересны. Вечером, утомленная пустой болтовней, я выскользнула на улицу в надежде потихоньку скрыться в парке. Мне даже удалось остаться одной. Видимо, жарко отлучился, надеясь, что я дольше задержусь сюда. Вечерняя прохлада манила, обещая тишину и покой. Но я лишь успела сделать чуть больше 20 шагов, как услышала за спиной. «Какое счастье, что я ждал вас не напрасно. Честно говоря, мне показалось, что вы не желаете нашей встречи». Выругавшись про себя за короткую память, я ведь совершенно забыла о потенциальном женихе, натянула улыбку и обернулась. В Что вы, граф, я ведь обещала. Вы так стремились в парк. Позвольте составить вам компанию. Я лишь согласно качнула головой, позволив завладеть своей рукой. Итак, я обещал поведать вам сюжет романа, произнес Кабор, увлекая меня вглубь парка. У меня из груди непроизвольно вырвался обреченный вздох. Опять слушать всякую лабуду не хотелось. К моему удивлению, мужчина это понял, усмехнулся. Вам ведь не интересно? Нет, легко согласилась я. Тогда позвольте задать вам вопрос относительно того, что вас интересует. Я успел прочесть название той книги, которую вы изучали несколько часов. Откуда такой интерес к законам другого государства? Только не надо повторять, что вы взяли первую попавшуюся книгу. Вы ведь довольно разумная женщина. Что вы хотели найти в столь специфической литературе? Граф, вам не кажется, что это, мягко говоря, не ваше дело? Ну что ж, не хотите отвечать, не отвечайте. Я догадываюсь о причине вашего интереса. И какова же она, по-вашему? Вы верно сделали вывод о том, у кого находятся ваши дети. Он хотел сказать еще что-то, но я резко остановилась. Ему пришлось сделать то же самое. Он отпустил мою руку и встал напротив. Вам не помогут знания законов Пшетонии. Поможет только подчинение. Я стояла зло, сощурив глаза в ожидании продолжения. Прошу вас, не прожигайте меня таким ненавидящим взглядом. Примирительным тоном предложил граф. Вашим мальчикам ничего не грозит, пока вы выполняете наши распоряжения. Кто вы? Вы хотели погулять перед сном, зачем же остановились здесь? Он вновь завладел моей рукой и повел в неосвещенную часть парка. Я не сопротивлялась. Я представляю людей, желающих сменить правящую династию. Ваш отец говорил о родстве с королем. Очень далеком родстве. Но тем не менее оно есть. Надеюсь, вам не надо говорить, кто станет у власти, случись что-то с нынешним правителем и его наследниками. «Метите на место короля?» – я усмехнулась. «Решили взвалить себе на плечи тяжелое бремя власти? И поверьте, у меня получится. А вы поможете мне?» Он внимательно посмотрел на меня. «Опять станете шантажировать детьми?» «Мне не хотелось бы давить на вас. Постараюсь убедить». Он оценил мой скептический взгляд и продолжил. Если вы согласитесь стать моей женой, то вскоре зайдете на трон вместе со мной. У вас ничего не получится. Я да не такой мысли, что вы побежите докладывать об услышанном своему врагу лорду Леону. Вы ведь разумная женщина. Краем глаза я заметила еле уловимое движение в свободной руке мужчины. Это могло означать только одно. Теперь у него в руках оружие. Министр не единственный, кто предан королю. Кстати, я краем уха слышала о его друге и тете, попавших в опалу. Поделитесь, это тоже ваши люди? Иногда лишние знания могут нести смертельную угрозу, задумчиво произнес мужчина. Оставьте, граф Кабор. Вы и так за последние пару минут наговорили столько, что, подозреваю, все равно намерены меня убить. Так что одним секретом меньше, одним больше. Они были пешки. Разменная монета. Никто не позволил бы стать регентом оборотню. Но я по-прежнему жду вашего ответа, от которого, полагаю, зависит моя жизнь и жизнь моих детей. Вы удивительно проницательны. Мне нужно время подумать. Все-таки решиться на государственную измену непросто, согласитесь. Подумайте сами. Граф, наконец, оставил мою руку в покое, убедившись, что я не собираюсь бежать. Король послал вашего мужа на смерть, а еще он вряд ли примет ваших детей. Дорохи ведь враги. В лучшем случае вам позволят вернуться в ваш приграничный городок. А я гарантирую вам безопасность, безбедное существование, хорошее образование для детей. И почему же я не верю вам? Я взглянула в глаза мужчины. потому что вы не столь наивны, как полагал Сити Кинг. За несколько дней мне не составило бы труда очаровать вас и убедить в необходимости смены власти. Но, к сожалению, у меня есть всего 2 дня до бала, а у вас только мое слово, гарантирующее безопасность ваших и детей. Что вы от меня потребуете? Я отчетливо услышала, как кортик входит в ножны. А мужчина с облегчением выдыхает. Значит, вы согласны помочь нашему движению? Губы графа растянула победная улыбка. Похоже, вы не оставили мне выбора. А если сдержите свое слово, я останусь еще и с прибылью. Не сомневаюсь, из меня получится отличный муж. Я снова скептически хмыкнула. Солнце скрылось, и я поежилась, намекая, что пора заканчивать разговор. Чего вы от меня хотите? Вы близко общаетесь с королевской семьей. Мужчина снял с мизинца небольшой перстень со знакомым мне цветком. Взял мою руку и надел его на средний палец. Нажмете вот на этот рычажок над чашкой короля. Там всего пара капель. Ни вкуса, ни запаха. Ну да. И меня тут же отправят на плаху за убийство его величества. Не беспокойтесь об этом. Действие жидкости очень медленное. Пройдет не меньше недели, прежде чем появятся первые симптомы. Это вещество даже маги не в состоянии определить. После бала вы успеете благополучно уехать в земли клана, как и планировали. Интересно, что мешает подкупленным слугам добавить такой яд в пищу короля, если еще не добавили? Промелькнул у меня в голове, и от этой мысли кровь отлила от лица. Ну, вы так побледнели, леди Мари. Прошу вас, ничего не бойтесь. Мужчина поднял мою руку к губам и прикоснулся к пальцам. Я обещаю, вы не пожалеете о своем решении. Он взглянул мне за спину. Когда вы узнаете меня ближе, поймете, что лучшей кандидатуры на роль вашего мужа просто нет. Меня смутила такая резкая смена темы, но через секунду я поняла причину. В конце парковой дорожки появилась плечистая фигура лорда Закира, быстро приближающегося к нам. Граф Кабур расправил плечи и попытался притянуть меня ближе к себе, вероятно, намереваясь продемонстрировать свои права на меня. Разумеется, я не позволила это сделать. Он был неприятен. Плавно шагнула в сторону таким образом, чтобы больше не находиться между графом и быстро приближающимся оборотнем. Поравнявшись с нами и скользнув по мне высокомерным взглядом, все свое внимание лорд Закир переключил на графа, опасно сверкнув глазами, что свидетельствовало о близкой трансформации. К своему немалому удивлению я заметила, как молодой человек разом стал как будто ниже ростом. Мне не показалось, вы, граф Кабур, решили сделать предложение леди Мари. Холодно, с явной угрозой спросил лорд. Даже я почувствовала волну силы, исходившую от оборотня, и окатившую нас графом. Я сложила руки на груди, ожидая продолжения. Граф невольно попятился, но все же произнес. Вам не показалось, ведь людям стоит держаться людей, верно, леди? Кажется, я не дала вам окончательного ответа, сузила я глаза. Хочет быть королем земель, где примерно половину населения составляют оборотни, а сам трясется при простой демонстрации силы. Интересно, о чем думают его хозяева? Ну, вы же обещали подумать, сделал последнюю попытку граф. Я согласно склонила голову. Лорд Закир с интересом рассматривал меня. Леди Мария, мне еще надо увидеться с отцом. Вы позволите проводить вас ко дворцу? Я ничего не успела ответить. За меня это сделал оборотень. Мне тоже необходимо побеседовать с леди. Конечно, если она не против. Мужчина склонил голову в ожидании моего ответа. Да, поговорить нам не помешает. Меня проводит лорд Закир. Холодно глядя в глаза оборотню, произнесла я. Благодарю вас, граф. Мои пальцы вновь поцеловали, и, попрощавшись, ухажер ушел. Вам действительно нужен этот бабник, даже если он будет вас слушаться? Тихо спросил мужчина, провожая взглядом удаляющуюся фигуру графа. Это я буду решать без вашего участия. Вам мужья нужен оборотень. Вам мужья нужен оборотень. Ваша звериная часть не примет человека. Примирительным тоном проговорил мужчина. Я многое могла бы сказать этому оборотню. Но проклятая подвеска. Поэтому я тоже перешла на примирительный тон. Есть вещи, которые определяет человеческая часть. Но вы же не об этом собирались поговорить, когда искали меня. Это так. Мужчина кивнул. По вашему совету я говорил с лордом Леоном. Он наставительно советовал оставить вас в покое. Его тоже привлекает ваш запах и подозреваю, что он намерен сохранить вас для себя. Но лишь одно ваше слово, и я сражусь с Альфой. Вы самоубийца? Мне не нужна ваша смерть. И потом, вручать вам или лорду Леону свою жизнь я не намерена. У меня, знаете ли, на нее свои планы. Но этот граф, он не достоин вас. Я еще не ответила ему согласием. Значит, оборотень сделал шаг ко мне. У меня есть шанс. Не тешьте себя напрасными надеждами. Вы, несомненно, достойный человек, но я предназначена другому. Не прощаясь, я пошла к появившемуся на дорожке охраннику.